Часть 2, глава 5. Линкор «Копье небес», Супрасолнечный залив. Соколиные флоты вращались в бездне на краю солнечного света. Группы по 4 и 3 серо-белых корабля плыли в одиночестве во тьме. Под ними раскинулась орбитальная плоскость Солнечной системы, и свет родной звезды человечества казался пылающей точкой. Это были корабли 5-го легиона. Все без исключения изящные и быстрые убийцы. Прибыв на Терру, Хан разбил свои флоты на осколки и бросил их выше и ниже плоскости орбиты Солнечной системы. Там они и кружили в лучах звезды, подобно ястребам вокруг Сокольничьего. Некоторые командующие предлагали отправить их к силам флота вокруг Луны и Терры или послать на укрепление блокады Марса, как поступили с военными кораблями, приведенными Сангвинием. Хан сказал «нет». Его воины останутся на земле Терры, но его корабли не были псами на привязи, удел которых наблюдать за очагом. Их сила заключалась в стремительности, движении и полете. Рогалдорн согласился, и это положило конец спору. Корабли белых шрамов рассредоточили выше и ниже круга планет, где они свободно парили и наблюдали за тьмой. Внутренний предел, на котором корабли могли выходить из варпа, в большинстве случаев представлял собой сферу с центром на Солнце. Корабли, не воспользовавшиеся навигационными воротами у Урана или Плутона, могут перемещаться в любой точке невидимой оболочки этой сферы. И то, что Элизийские и Хтонические врата являлись основными плацдармами, не отменяло возможность, что предатели появятся выше или ниже орбитального диска Солнечной системы. На самом деле, в некотором смысле, это казалось несомненным. Итак, соколы 5-го парили вдали от солнечного света, наблюдали и ждали. На мостике Копья Небес, облаченный в броню, Джубалхан опустился на колени и погрузился в размышления. Гуандау лежал на палубе перед ним. Из двух чаш, стоявших по обе стороны от Джубалхана, поднимался дым благовоний. На Копье Небес не было командного трона. Его заменяло простое возвышение из черного дерева и пожелтевшей кости. Вокруг него двигалась команда, почти безмолвная, за исключением тех случаев, когда отдавались приказы. Размеренно дыша, Джубал слушал возвышение и падение движений и гул машин. Такие моменты перед битвой всегда напоминали затишье перед бурей, когда перед вспышкой и громом наступала тишина и давление. И буря приближалась. Сообщения о смертях в пустоте поступили от Плутона и Урана, и датчики корабля видели пылающий свет сражений. Здесь, глядя сверху на диск системы, эти огни могли показаться далекими и мимолетными, но Джубал знал, насколько ложной являлась такая оценка. Грядет битва за окончание всех битв. Циклон, который охватит все и не оставит после себя ничего нетронутым. Он слушал приближение шторма в тишине. Воспоминания о прошлом падали в его мысли подобно каплям дождя. Он вспомнил поединки из гордости и войны за идеалы, которые теперь казались рассказанной детям ложью. Он вспомнил лица всех, кто был близок. Сигизмунда, душа которого была прикована к клятве и мечу. Боэция, как тот хмурился, пока пытался научиться обращаться с Гуандау под взглядами белых шрамов, которые смеялись, подразнивая и радуясь. Абадона, склонившегося закрыть глаза мертвого брата в красной пыли. Он понял, что не может улыбнуться осколком прошлого. Что ждет их? Что станет с ними всеми в этом шторме, который стремится стереть с лица земли истины прошлого? Он услышал, что ритм командной палубы изменился, и открыл глаза. «Что обнаружено?» – спросил он. «Сенсоры Копья Небес засекли корабль, затем еще один и еще...» Корабли спускались один за другим, подобно рою стрел. Чтецы Ауспика столкнулись с парадоксом, когда попытались идентифицировать отдельные корабли. Данные затопили разумы сенсорных сервиторов. Приблизительный подсчет вражеских сил менялся каждые несколько секунд. 10, 25, 106, сотни, тысячи. В темноте на расстоянии столь обширном, что огни двигателей терялись на фоне других звезд, Копью Небес и трем сопровождавшим его военным кораблям приближалась армада. Корабли армады начали ускорение вскоре после того, как материализовались в пустоте, и теперь летели вперед плотной массой. «Они обнаружили нас», – предупредил офицер. Джубалхан заметил потрясение в людях раньше, чем увидел данные. Приказы, покинувшие его губы, были отданы без колебаний. «К ветру!» – произнес он. Двигатели копья небес вспыхнули синим пламенем, и огромный корабль устремился вверх навстречу спускавшейся армаде. Три сопровождавших его корабля стремительно последовали за ним. Вдоль их корпусов активировались маневровые двигатели, направляя четыре корабля белых шрамов по спиральным траекториям. Сигналы помчались назад к родственным флотам, окружившим вокруг Солнца и дальше к Терри. «Вражеские сенсоры фиксируют множество положений для открытия огня», разнеслось сообщение по мостику Копья Небес. «Приближаемся к максимальной расчетной дальности стрельбы». «Выберите и отметьте цель», сказал Джубал, его голос был ровным и спокойным. Секунду спустя в конусе гололитического света замерцало и появилось изображение одного корабля впереди армады. Это был крейсер. Большой, но не один из тех чудовищных кораблей, которые летели рядом. Таков был их воинский путь. Так их примарка и их предки сражались на Чегорисе. Вступая в бой, выбирали вражеского воина в первом ряду. Не полководца, потому что сильный враг никогда не позволил бы стрелам попасть в цель. Но все же и не низкого ранга. Первое убийство должно хорошо запомниться и внушить страх остальным. Джубал наблюдал, как отмеченный и выбранный корабль увеличивался, пока Успик и Кагитаторы анализировали его класс и тип. Это был четырехкратный волк, корабль легиона, взятый в качестве трофея 16-го легиона, когда они еще были лунными волками. Хороший выбор. Достойное убийство. Джубал встал, сжимая Гуаньдао одной рукой. Он чувствовал дрожь корабля под ногами, когда дух двигателей взывал в огне. Он видел на командных экранах, как вражеская армада приближалась, простираясь во все стороны, насколько хватало взгляда. Туча, надвигавшаяся из-за темного горизонта шторм. Он понял, что улыбается. «Выстрел!» – произнес он. Торпеды вырвались из каждого корабля белых шрамов, уверенно направляясь прямо к четырехкратному волку. «Мы в зоне их действия!» – воскликнул офицер. «Поворот!» – произнес Джубал. Копье небес и корабли сопровождения на мгновение заглушили двигатели, активировали маневровые ускорители и повернулись на 180 градусов. Главные двигатели вспыхнули снова и засияли, пока забирали энергию всех остальных систем. Лампы на мостике копья небес потускнели. Джубал слушал ритм голоса и машины, когда четырехкратный волк понял, что должно произойти, и попытался отклониться от сближавшихся с ним торпед. Он запустил маневровые двигатели, но все происходило слишком быстро. Торпеды прошли сквозь его щиты, словно железные стрелы сквозь ткань. Вспыхнуло и разогрелось красное пламя. Какое-то время он еще двигался, инерция несла крейсер вперед, даже когда взрывы заставили его вращаться. Летевшие рядом с ним корабли попытались отвернуть в сторону. Затем его внутренности открылись вакууму, расцветая красным и оранжевым цветком света. «Первый порез», – сказал Джубал сам себе, продолжая улыбаться. Ударный фрегат Лакримая, Трансплутонский залив. Огонь окутал Плутон. Когда враги пришли к вратам Терры в прошлый раз, они скрывались под покровом лжи. Альфа-легион хитростью заставил орбиты Плутона истекать кровью, пока его не отбросили. На этот раз защитные системы были готовы, а те, кто хотел сокрушить их, пришли открыто и с подавляющей мощью. Тысячи военных кораблей вкружили в вакууме вокруг Плутона. Сотни кораблей сходились в битвах, сближаясь в огне, а затем снова растворяясь во мраке. Хтонические врата уступили захватчикам несколько дней назад. В конце концов, это был просто вопрос чисел. Нападавшие теряли корабли, но на замену каждого превращенного в расплавленные обломки корпуса приходило еще больше новых врагов. Волны вражеских кораблей все чаще несли на себе печать варпа и раны старых сражений. Огромные войсковые транспорты и орудийные галеры, чьи корпуса кровоточили от прикосновений демонов, а из вокс-передатчиков доносилось гудение ложных слов. Шаг за шагом они окружили орбиты планеты. Защитники первой сферы Сигизмунда сражались в плотном кольце. Космос со всех сторон кишел врагами. Но защитники держались. Уцелевшие корабли имперских кулаков непрерывно перемещались и сражались, по мере того, как пространство, которое они прорезали, становилось все меньше и меньше. Враг занял Никс и Харон, и с тех пор спутники крепости стреляли друг в друга, вращаясь вокруг родительской планеты. Сражения, малые и большие, жарко кипели, освещая защитные сооружения огнем. Захватившие спутники войска Гора обнаружили заполненные ловушками лабиринты проходов. Ключевые системы выходили из строя, На Никсе плазменные трубопроводы, снабжавшие четверть поверхности батарей, расплавились и разорвались. На Хароне когорта сервиторов-убийц хлынула в коридоры из потайных альков в стенах и полу. Но и сами предатели посеяли семена измены до своего появления. И на спутниках и станциях, все еще удерживаемых защитниками, эти семена взошли. На ощетинившемся орудиями Кербере старший офицер солнечной ауксилии вошел в пункт управления связью и выстрелил из пальцевого плазменного оружия в главный прицельный кагитаторный кластер, а затем застрелился. На Гидре резервуары с вирусными и нервно-паралитическими веществами, установленные в системах очистки воздуха, во время атаки Альфа-Легиона несколько месяцев назад отравили воздух в нижних хранилищах, обрекая на смерть всех, кто там находился. А во тьме не прекращался постоянно меняющийся танец огня. Лучи лэнсов в десятки тысяч километров длиной мелькали между кораблями и укреплениями спутниками Плутона. Миллионы тонн боеприпасов изливались из орудий Кербера. Взрывы распускались в темноте, разрастаясь, угасая и расцветая снова. Корабли первой сферы перемещались между спутниками-крепостями от схватки к схватке. Сдерживали врага еще несколько часов и затем двигались дальше. У них также была своя цель. Постепенно они забирали боеприпасы и войска. Это было давно запланировано, и детали держали в секрете, но среди защитников Плутона находились глаза, наблюдавшие для магистра войны. И скоро враг узнает, что все космические десантники и основные строевые подразделения покинули крепость. Единственная надежда заключалась в том, что они не смогут понять, что это значит. На мостике Лакримаи Сигизмунд крепко сжимал обеими руками рукоять обнаженного меча. Сажа, кровь и боевые шрамы покрывали его броню. С наплечников свисали десятки клятвенных бумаг. Некоторые наполовину сгорели, другие были новыми, слова на пергаменте недавно вывели чернилами. «В исполнении долга я буду непоколебим. В деяниях, что я должен свершить, я буду решителен. Пусть я иду во тьме, но я не дрогну и не сверну с пути». Подходящие слова. Он сам написал их несколько лет назад, смешав чернила с могильным пеплом павших. Они были уже принесенными клятвами, которым он следовал до этого момента и продолжит следовать. На его глазах цепочка новых снарядов поразила Кербер, заикаясь и завывая, разрывая пустотные щиты и срывая полукилометровый слой с поверхности крепости спутника. «Сила флота на уровне 65% и сохраняется», – сказал Борей. Гололитическое изображение первого лейтенанта оставалось неподвижным рядом с Сигизмундом последние несколько часов, пока Лакримая маневрировала и выходила в эту точку. Каждому кораблю флота надлежало находиться в точном месте и на правильном векторе, и целях этих приготовлений должна была оставаться скрытой от врага. Это требовало не меньше усилия воли, чем мастерства. Под рукой любого другого легиона, кроме седьмого, это было бы почти невозможно. «Время близится», – сказал Борей. После долгой паузы Сигизмунд покачал головой. «Вот оно», – сказал он. «Наступил переломный момент. Еще немного, и от нас ничего не останется». Сигизмунд на мгновение закрыл глаза, рука в перчатке еще крепче сжала меч. «У нас еще есть время отправить сигнал на Терру для подтверждения приказа, милорд». «Это воля претарианца, нашего...» Он замолчал. И снова услышав вой ветра в инвестиарии, когда Рогалдорн смотрел на него. «Я тебе не отец!» – взревел примарх. «Ты мне не сын», – спокойно продолжал он. «И что бы ты ни совершил в будущем, тебе им не бывать». «Отца», – продолжил Сигизмунд. «Она будет исполнена», – Борей склонил голову. «Конечно, но есть и другие варианты. Мы можем...» «Нас создали не для того, чтобы сомневаться, брат», – сказал Сигизмунд, и, услышав в своем голосе резкость, эхо слов, отсекавших его от всего, что он когда-либо ценил и знал. Он выдохнул, и его голос, когда он продолжил, стал тише. «Наш долг сейчас состоит в том, чтобы повиноваться, чтобы быть верными до конца, неважно какой ценой, неважно какие дела будут совершены нашими руками». «Понимаю», – сказал Борей. Сигизмунд кивнул. Он снова посмотрел туда, где клин вражеских кораблей пробивался к Керберу. Поверхность спутника все еще корчилась в свете взрывавшихся нов. Из-за горизонта Плутона появился Никс. Вспышки протянулись по поверхности захваченного спутника, когда он начал стрелять в своего брата. Сигизмунд отвернулся. «Как только Кербер падет, отправляйте сигнал. Полное отступление. Все корабли на максимальной скорости отходят к системному ядру». Он почувствовал горечь слов, которые предстояло сказать. «Передайте на Терру, Плутон пал». Боевая баржа «Военная клятва». Супрасолнечный залив. «Возьми его, мальчик!» По лицу мужчины скользили отблески пламени и тени. Рубцовая ткань поглотила его левый глаз, а когда он наклонился ближе, изо рта ударил резкий запах мяса и алкоголя. «Возьми его!» – снова прошипел он, протягивая нож с костяной рукоятью. Свет огней, горевших в памятных жаровнях по периметру пещеры, окрашивал полированный клинок в оранжевый и красные цвета. Старик придвинулся еще ближе. Его волосы были темно-красными и собранными в высокий пучок, который не спадал между плеч. Плечи бугрились мышцами, не такими большими, как в юности, но все еще внушительными и заполнявшими тело. Обожженная огнем броня прикрывала грудь. На пальцах темнели железные кольца убийств, и когда он двигался, раздавался звон зеркальных монет. Дальше за ним у стены пещеры стояла толпа воинов, которые называли этого человека повелителем. Они молчали и наблюдали. Мальчик посмотрел мимо старика на четыре фигуры, поставленные на колени на полу. За каждой стоял воин, держа обмотанные вокруг шеи пленника в цепи. Плечи Гюль вздымались, когда она пыталась не поддаться эмоциям. Ее руки дрожали, и вплетенные в волосы почерневшие зеркальные монеты звенели. Любой, кто не знал ее, мог сказать, что она боялась. Это было не так. На самом деле она пыталась сдержать гнев. Рядом с ней, прижав длинные руки к телу, неподвижно стоял на коленях Карс. Растрепанные светлые волосы свисали на его лицо. Он поднял взгляд, яркие голубые глаза на мгновение вспыхнули, прежде чем охранник толкнул его снова вниз. Опустивший большую голову на грудь, Даск казался спящим. Грайден дергался, его пальцы сжимались, пока он нащупывал свои ножи. «Возьми его, Абадон», – сказал старик, который был его господином и отцом. Затем наклонился снова и прошептал. «Не подведи меня, мальчик. Ты должен стать королем. Это цена корон и тронов». Он взял руку Абадона и положил на клинок. Пришла пора научиться платить ее. Отец отступил. Абадон посмотрел на четверых, с которыми провел годы своего детства. Они спасли ему жизнь, а он им. Он знал их смех и голоса, как свои. Гюль научила его доверять, а Грайден лгать. Связанные узами товарищи, родня по кровным клятвам. Они выросли вместе с ним, сформировали его, они были такой же его частью, как сжимавшая сейчас нож рука. «Слушайте и смотрите», – произнесла Секридалла, старуха, стоявшая позади его отца. Сажа покрывала ее лысую голову и руку. Ржавая пудра окружала глаза. Белый пепел окрашивал ладони, которые она протянула к затененному потолку. «Здесь и сейчас, перед взорами всех, по крови и по праву, сын Зележного Шнура вступает во взрослую жизнь. Он возвращается из времени предшествующему рождению, из темных омутов и кровавой рукой занимает свое место среди нас. Смотрите, как он приближается. Следите, как поднимается его красная рука». Абадон посмотрел на четверых стоявших на коленях на полу пещеры. Его рука сжала костяную рукоять ножа. Он шагнул вперед, поравнявшись с отцом. Глаза старика были темными, радужные дуги отражали свет жаровин. Абадон почувствовал растущее напряжение. Он медленно повернул голову и посмотрел на отца. «Я не хочу быть королем», – произнес он и вонзил нож в живот старика. Он открыл глаза. «Огонь!» – приказал он. Военная клятва взревела, когда пепельно-белые корабли двинулись ей навстречу. Носовые батареи выстрелили. Пульсирующее копье плазмы поразило фрегат и взорвало его корпус мгновение спустя, как разрушились щиты. Взрывы энергии преследовали другие корабли белых шрамов, даже когда они повернулись и помчали назад в ночь. «Зачем они это делают?» – спросил Зардул Айяк. «Они насекомые, которые пытаются съесть Левиафана. Что за глупая надежда горит в их сердцах, раз они приходят снова и снова?» Абадон не ответил, но повернулся к техноадепту, который отвечал за системы связи корабля. Существо было подключено к смазанной маслом металлической колонне. Кабели обматывали то, что осталось от его лица, а Вокс заменил рот. От него исходил резкий запах статики и испорченного мяса. Сигнал остальной части флота сохранять курс и скорость. Обмотанное кабелями существо начало щелкать подтверждение, но Абадон уже направился к дверям мостика. Позади него орудия по-прежнему обстреливали корабль белых шрамов на гололитических дисплеях и прицельных экранах. Он услышал шаги Лаяка и телохранителей, которые последовали за ним, и почувствовал растущий гнев. Он покинул гудящий мостик и шагнул во мрак и тишину смежного атриума. Купол из бронестекла и железа венчал открытое пространство над головой, типичная отметка его создателей, имперских кулаков. В звездном пространстве снаружи мелькнула вспышка военного оружия военной клятвы. «Ты не следишь за сражением», – заявил не отстававший Лаяк. Абадон не ответил, продолжая идти. Перед разделением армады состоится совет, и ему следует быть готовым к нему. Всем деталям всех кораблей во всех флотах нашлось место в его голове. Было легко поверить, что все пройдет так, как должно, но войны так не ведут. Насколько победа жила во взмахе меча и смерти врагов, настолько же она жила в подготовке войск, использовании и подчинении лидеров, и тщательной проверке планов. Выбранный среди братьев для этой задачи Абадон не был ни мясником, ни ведомым меланхоличным фатализмом. Он был верховным командующим среди командующих, и эта репутация опиралась на его полководческое умение не меньше, чем на лезвие меча. Он услышал, как Лаяк и оба телохранителя остановились позади него. Он продолжил идти к дальней двери атриума. «Ты всегда без охраны», – сказал Лаяк. Слова заставили Абадона нахмуриться, и он замедлил шаг, а затем остановился и повернулся, медленно переводя взгляд с Лаяка на повсюду следовавшим за ним двух несущих слова. Они никогда не снимали шлемы и никогда не говорили. Оба носили на поясе мечи в ножнах, рабы клинков, как называли их некоторые. Как и со всеми несущими слова, вонь варпа висела над ними, подобно зловонию над протухшим мясом. Лаяк наклонил голову. В умирающем звездном свете красные глаза, протянувшиеся по щекам его маски, казались пылающими углями. «Ты всегда без личной охраны», – сказал Лаяк, словно просто возобновлял прерванный разговор, хотя тот никогда и не был начат. «Даже у магистра войны есть юстерианцы, но ты, его рука с мечом, ходишь один». Абадон долгое мгновение смотрел на Лаяка, затем неторопливо перевел взгляд на каждого из рабов клинка. Один из них медленно наклонил голову, подражая хозяину. «Я не один», – ответил Абадон и повернулся, чтобы снова уйти. «Я никогда не бываю один». «Тебе не нравится мое присутствие и мои вопросы», – сказал Лаяк. «Ты нашел истину, жрец», – прорычал Абадон. «Я тебе не очень-то нравлюсь, не так ли?» – наконец сказал он. Абадон холодно улыбнулся. «В этом мы согласны». «Я слуга тех же целей и хозяев, которым мы все служим. В этом мы братья». Абадон не сводил с него взгляда, оставаясь совершенно неподвижным. «Нет», – сказал он, – «ты пес, которого влечет запах мяса, добытого теми, кто лучше тебя. Падальщик не называет волка братом». «Кто волк, а кто падальщик?» – спросил Лаяк. Абадону показалось, что железные клыки маска Лаяка изогнулись, словно дышал сам металл. Он почувствовал, как нарастает гнев, как он растапливает лед его воли. Один из рабов клинка шагнул вперед. «Нет», – подумал он, – «этому не бывать». Он сделал вид, что отворачивается, но затем рванул назад за счет мышц заспехов, преодолев расстояние до трех несущих слова в мгновение ока. Он был в обычной боевой броне, а не в угольно-черных терминаторских доспехах юстерианской элиты. Его единственным оружием был висевший на поясе гладий с коротеньким клинком. Он выхватил оружие и атаковал. Силовое поле осветилось вспышками молний. Лаяк попятился, вращая посохом, защищаясь. Рабы клинка были быстрее, намного быстрее. Оба выхватили мечи, трещины протянулись по их рукам, огонь и пепел посыпались из отверстий в броне, когда тела расширились. Мечи вытянулись в пальцах, став единым целым с державшими их руками, притягивая свет и тень, когда рассекали воздух. Абадон видел первый удар, поднырнул по него и устремил клинок к тому месту, где меч соединялся с предплечьем. Хлынула кровь, на лету чернея и превращаясь в пепел. Меч закричал и изогнулся, собираясь ударить словно змея. Но Абадон уже повернулся, встречая рассекающую атаку в голову его близнеца. Другие, кто сражался с ним, называли его быстрым, даже за пределами скорости, характерной для трансчеловека. Впрочем, это не совсем соответствовало истине. Среди великих воинов встречались и те, кто был быстрее его. Джубал-хан, Сигизмунд, Люций, Сиватар, даже глупец Локин. Дело было не в быстроте Абадона. Дело было в том, что он не думал о скорости, о парировании и ответном ударе, о нападении и защите. Жизнь или смерть не имели значения. Кровопролитие не имело значения. Его существование не имело значения. Значение имела только победа. Вот что делало его более быстрым и умелым. Вот что делало его смертью. Он врезался во второго раба клинка прежде, чем меч несущего слова попал в цель. Резкий запах горящей плоти и раскаленного железа заполнил рот. Он схватил раба клинка за шею под челюстью шлема. Он почувствовал, как обожгло погружавшееся в наполненную варпом плоть пальцы. Он выпрямился и развернулся. Текущие в нем инерция и сила швырнули раба клинка в его близнеца. Посыпались пепел и оранжевые искры. Второй раб клинка уклонился и бросился вперед, но Абадон уже был рядом с Лаяком. Он прочитал защитный удар посоха несущего слова и принял его на наплечник. Лаек пошатнулся. Призрачный свет окутал посох, маска жреца зарычала, железные клыки жевали воздух. Абадон обхватил Лаека руками, изменил захват гладия и приставил острие меча к боку жреца. Лаек мгновенно застыл. Оба раба клинка замерли на месте. Со стороны могло показаться, что они обнимаются, но здесь и речи не шло о подобном проявлении заботы. Малейшее движение, и Абадон погрузит клинок в грудь Лаека, пронзив каждое ребро, сердце и легкое одним ударом. На Хтоне это называлось приветствием убийцы. Они были так близко, что Абадон чувствовал резкий запах ладана жреца несущих слова. «Братство не в том, что случайным образом вложили в нас, когда создавали», – прошипел Абадон. «Оно в выборе, который мы делаем». Он медленно повернул голову и посмотрел на застывших, словно статуи, рабов клинка. «Я смотрю на тебя и вижу тварь, которая превратила тех, кто был его братьями, в этих существ. И в этом я вижу все, что должен знать о тебе». Абадон на секунду напрягся и позволил окутанному энергией острию клинка обжечь нагрудник Лаека. Затем он отпустил и отступил. Рабы клинка метнулись вперед, но Лаек поднял руку, когда выпрямился. «А я вижу в тебе все, что говорили боги», – произнес он. «Спасибо». «За что?» – прорычал Абадон. «За просвещение и дарование мне жизни, Эзекиль Абадон. Такой поступок устанавливает связь между душами, а связь – это дар». Он коротко склонил голову, повернулся и пошел прочь, постукивая посохом по полу. Два раба клинка уменьшились до обычных размеров и убрали оружие в ножны. Абадон смотрел, как они шли к одной из дверей атриума. «Боги видят тебя, Абадон. Они видят то, что ты идешь один, даже среди тех, кого решил назвать братьями».